В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы, в раскрытые ворота виднелись боярские воски, деревенские бабы бегали по навозным сугробам, ловя кур. Роман Борисович рассердился на Авдотью. «Вот они, ваши дурьи сборы! До свету надо было выехать! Ищи теперь двор!» Велел гнать к царской избе. Такие взъезжие дворы, в четыре окна, с красным крыльцом, о пяти ступенях, в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа. Комендантам указано иметь запас кормов и питья и под великим страхом остерегаться тараканов, потому что государь избенных сих зверей пужается. Комендант выскочил на крыльцо при шпаге и паричке, замахал на подъехавших. «Полно, полно, нельзя!» Роман Борисович важно отпихнул ее, вошел в сени, за ним княгиня и девы. Комендант отчаянно шипел сзади. Действительно, в обоих покоях направо и налево из сеней не протолкаться. Шубы, валенки, шляпы, шпаги валялись горой на полу. Суетились сенные девки, пахло щами. — Тятенька, здесь верхние, — шепнула Ольга. Он и сам видел, что нужно уходить без шума. Вдруг из правой палаты, где смеялись кавалеры в париках, проговорил по-русски немецкий голос. — Княжна Ольга! Княжна Антонина! Пожалуйте к нам за стол! Парики раздвинулись. У накрытого стола Анна Монс в красном платье в дорожном чепчике, держа высокую рюмку с вином, обернулась, улыбаясь, звала. Кавалеры, саксонский посланник Кёнигсек, племянник шведского резидента в Москве Книперкрона, Карл Книперкрон, какой-то еще француз, неизвестный девам, подскочили снять с княжон шубы. «Ах, мы сами, сами!» Девы торопливо сдернули материнскую рухлядишку, сунули в ворох чьих-то шуб. «Погоди, маменька, этот срам мы припомним».